Он теперь убегал туда, к своему горийскому детству, к мальчишеским играм, к своей семинарии. И выглядело это, как обильный верблюжий плевок во все лица, обращенный к нему в трепетном ожидании. Гейнс, Гудериан и Власов – хорошие командиры, а Хрущев, Терещенко, Жуков – мерзавцы, дерьмо. И плененный Гудерианом под Киевом честный генерал Миша предпочитает остаться в плену, хотя Гудериан и отпускает его, понимает, что Сталин за плен поставит его к стенке. Командует армия Кобрисова чекист Светлооков, ищущий, кого бы еще расстрелять. А воевать надо со своими, с власовцами, и тащить их на виселицы. И, наконец, понимает Фоти Иванович Кобрисов, красный кавалерист, что именно он был врагом своей страны, а не Гудериан, который тоже понял, что здравый смысл Россию никогда не завоюет, что она будет держаться за свое лихо. Вот диалог Кобрисова с его ординарцем Шестериковым. А все же мужичок принял колхозы. Как же не принять, Фоти Иванович, ежели обрезов не хватило? И вот заповедь Кобрисова Владимова насчет Светлоокова и особистов, Бери и их сменщиков. Не верь им, не верь им никогда, не верь им ни ночью, ни днем, не верь ни зимою, ни летом, ни в дождь, ни в ведра, не верь и когда неправду говорят. Но понимали оба, и Кобрисов, и Владимов, что не переделать им историю этой страны и не внушить равнодушие к 9 мая, и не переиграть 17 мгновений весны, Белорусский вокзал, песню о ненужной победе, фильм о зоре здесь тихие. И с ужасом Владимов почувствовал это в себе. Умирать пришлось в чужой шкуре, надетой еще в роддоме, в 1931 году, в чужой советской шкуре, сшитой родителями и историей. Ее до конца никому еще не удалось содрать. Тем более ниндзя из армии теней, у которых своей шкуры не будет никогда. Ибо вся их страна – это тыл врага, и некуда эвакуироваться».